Глава четвертая. В кромешной темноте ехали недолго. Вскоре впереди показались редкие тусклые огоньки, и они, наконец, въехали в какой-то аул. Где-то далеко залаяла собака. Садыков сказал, что совсем недавно здесь было богатое селение, но вода ушла, и почти все колодцы пересохли, поэтому люди разбрелись кто куда. Уехали к родственникам в другие аулы или в город. «Может, заночуем?» — предложил он. «В крайнем доме живет знатный человек, Чебан. У него 800 баранов, мой старый знакомый. Встретит нас как родных». «Вы же хотели ехать ночью, а днем отдыхать». «Ничего, завтра будем на месте. Ночью какая езда? Одно наказание». Рахат свернул направо, в сторону от поселка, и вскоре остановил машину возле вросшего в землю дома с плоской крышей. Видно, здесь недавно готовили пищу, на земле еще тлели угли костра. Виднелась двухколесная арба, стоявшая возле овечьей кошары. В одном из окошек блеснул тусклый свет керосиновой лампы. Садыков сказал, что вернется через 5 минут, и ушел. Вернулся он раньше, чем обещал, и объяснил, что его знакомого в доме нет, сейчас он на верхних пастбищах. Но в доме Бахтияр, его брат, с женой и 2 младшими детьми. «Сюда!» — поманил за собой Рахат. Джейн вышла из машины, прошагала через двор. Сдвинув кусок мешковины, висящий в дверном проеме, оказалась в комнате. Посередине на самодельной табуретке сидел мужчина. Он подобрал длинную рубаху, опустил ноги в таз, на дне которого плескалась мутная вода. Женщина, стоявшая на коленях возле таза, поливала ноги водой из кувшина, терла мочалкой из конского волоса и снова поливала водой. Бахтияр что-то коротко сказал по-таджикски. Женщина исчезла в темноте, а вместе с ней пропали таз и кувшин. Круглое, до черна загорелое лицо Бахтияра было похоже на подгоревший блин, на котором выросла реденькая с проседью бородка. Поднявшись на ноги, он протянул Джейн горячую сухую ладонь и, коверкая русские слова, пригласил присесть на покрывало, расстеленное на земляном полу у окна, и поужинать, чем Бог послал. Она не стала отказываться. Вскоре все та же женщина, что мыла хозяину ноги, принесла бараний плов в закопченном до черна медном казане, кукурузные лепешки, чайник с помятыми боками и пиалы. «Значит, из самой Москвы сюда занесло?» — спросил Бахтияр. «В командировку, значит? Надо же! Вот наказание вам выпало». Утолив первый голод, Джейн попробовала зеленого чая, терпкого с горчинкой. Глотнула хмельного напитка под названием кумыс, сделанного из лошадиного молока и напоминающего вкусом прокисший йогурт. В комнату вошел мальчик, и отец жестом велел ему подойти. Мальчуган что-то прошептал ему на ухо. «Хочет в машине на водительском месте посидеть», — сказал Бахтияр. Садыков поднялся, отвел мальчишку к «Волге» и посадил на водительское место, разрешив сигналить, сколько тот захочет. Разошлись по комнатам, когда 2 мужчин допили кумыс, а глаза Джейн, разомлевшей от еды и зеленого чая, стали закрываться сами собой. «Вот вам, простые люди», — заговорил захмелевший Садыков. «Не люди, чистое золото. Смотрите на них и запоминайте доброту человеческую». Женщина отвела Джейн в крошечную комнату, где в углу на соломенной подстилке лежало ватное одеяло и плоская твердая подушка, пропахшая потом. Джейн упала на подстилку, закрыла глаза и сразу уснула. Партнер юридической фирмы «Саморуков и компаньоны» Дмитрий Радченко, оставшись один в просторном служебном кабинете, распахнул окно, выходившее в старый московский дворик. Пахло летним дождем и солнцем. «Хорошо», — упав в кресло, подумал он и смежил веки, но тут же мысленно поправил себя. Чувствуя, как в душе зашевелился червячок тревоги. «Хорошо, да не очень». Червячок имел человеческое имя и фамилию. Джейн Майси, эксперт аудиторской фирмы Хьюз и Голдсмит, приехала в Москву в краткосрочную командировку. Месяц назад в ее машине обнаружили труп неизвестного мужчины. Дамочка немного разволновалась, все-таки не каждый день находишь труп в собственной машине. Она позвонила своему боссу, а тот связался с полицией и адвокатской фирмой «Саморуков и компаньоны». На допросе в ГУВД Москвы Майси рассказала, что убитого мужчину никогда в жизни не видела. Дважды Джейн вызывали на допросы. Проводившиеся в присутствии адвоката Ивана Лужина из фирмы «Саморуков и компаньоны», а также представителя посольства США и переводчика. Видно, старик Лужин проявил себя не с лучшей стороны. По конторе прошел слушок, будто дело американки собираются передать Диме Радченко, упорному и талантливому адвокату, который вытащит своего клиента хоть со дна морского. Дима положил в папку бумаги, касающиеся последних судебных дел, готовясь к встрече с владельцем адвокатской фирмы Юрием Семеновичем Полозовым. Скорее всего, речь пойдет... Впрочем, о чем пойдет разговор, знает только сам шеф. Но от предстоящей встречи не следует ждать ничего хорошего. Босс вызывал нечасто и, как правило, чтобы повесить на Диму тухлое дело. Шагая по коридору в сторону приемной, Радченко с тоской думал, что долгожданный отпуск, возможно, не состоится, потому что... Джейн проснулась с тяжелой головой. В крошечное окошко под потолком попадал солнечный свет, но в комнате царил полумрак. Отбросив в сторону тяжелое ватное одеяло, она поднялась с подстилки. Прошла через две тесные, заставленные какой-то рухлядью каморки, попала в темный коридор, затем оказалась в большой комнате, где проходили вчерашние посиделки. У окна на земляном полу валялась керосиновая лампа с закопченным стеклом, на боку лежали две пиалы и глиняный кувшин. Джейн вышла во двор, минуту постояла, дожидаясь, когда глаза привыкнут к ослепительному солнечному свету. Возле машины болтался Рахат Садыков. Иногда он останавливался, сплевывал сквозь зубы и снова принимался мерить шагами пространство двора. За время поездки белая «Волга» сделалась темно-серой от пыли. И еще с правой стороны под днище машины были подложены деревянные чурбаны, на каких рубят дрова. Колеса на машине отсутствовали. «В чем проблема?» — спросила Джейн, хотя понимала, что случилось едва ли не худшее из того, что могло случиться. «Где хозяева?» «Хозяев нет. Съехали под утро. Но предварительно обчистили машину. Вскрыли багажник и забрали все, что там было. Рюкзаки с едой, ваши вещи, охотничий карабин. Взяли даже запасное колесо, да еще три отвинтили. Доберутся до трассы, продадут. Одно колесо не тронули, на нем гайки с секретом». «Хоть что-нибудь нам оставили?» — вздохнула Джейн. «Пару канистр с питьевой водой». «Видно, для них в арбе места не хватило. Еще пистолет и две обоймы. Ствол я спрятал в салоне под сиденьем. Так спрятал, что никто не найдет. Немного денег, тоже из моей заначки в салоне. И пять пачек сигарет в бардачке завалялось. Слава Всевышнему, документы целы, потому что ночью я штанов не снимал». «Значит, мы никуда не едем?» «На одном колесе я ездить не умею», — кивнул Садыков. «Черт, нарвались на воров. Одно утешение, что нам сонным головы не отрезали, и мы живыми проснулись». «Но вы же сказали, что знаете этого человека, и вдруг такое?» «Я знал человека, знатного чабана, который жил в этом доме. А этого вчера первый раз увидел. Он назвался братом моего знакомого. Сказал, если хочешь, переночуй, и я согласился». «Ну а где же тогда ваш знатный чабан?» «Может, прирезали его, да схоронили на заднем дворе, откуда я знаю? Тут народ такой, бедовый, только и смотрят, кого бы обворовать или грохнуть». Покопавшись в салоне автомобиля, Джейн достала дорожный атлас. Минут 10 определяла, где они находятся, где Ташкент, а где недостроенная фабрика. Вроде бы выходило, что дорога к фабрике раза в 3 ближе обратной дороги в город. Грубо говоря, до цели километров 40. Она закрыла атлас, присела на камень и вопросительно посмотрела на Садыкова. «Нет, нет и нет», — ответил Садыков на ее немой вопрос. «Если я брошу тут машину, от нее ничего не останется. Волга стоит баксов 500, а то и 1000. Кроме того, путь не близкий и опасный. В предгорьях и на равнине попадаются вооруженные бандиты, и умирать за жалкие копейки, что мне платят, не хочется». «Успокойтесь, Рахат. Давайте так. Я даю вам 500 баксов за эту рухлядь, ну, вашу Волгу, и плачу 100 долларов в день. Такие условия вас устраивают?» «Устраивают», — не задумываясь, ответил Садыков. «Если платишь наликом, никаких там расписок и прочей муры». Джейн сняла ветровку, вывернув ее наизнанку, надорвала подкладку, вытащила из-под нее скрученные в трубочку и перехваченные резинкой деньги. «Вот возьмите. 500 за Волгу, 200 аванс за работу. К концу месяца вы станете по здешним меркам обеспеченным человеком. Если не подохну». «Перестаньте хныкать. Вы не девица из пансиона. А теперь отправляйтесь в аул, узнайте, можно ли здесь купить другую машину». Хозяин адвокатской фирмы Полозов с чувством потряс ладонь Димы, усадил его за стол для посетителей, сам сел напротив, словно хотел подчеркнуть, что он человек широких либеральных взглядов и нос не задирает. «В отпуск собрался? И куда, интересно?» «На Канары, может быть?» Радченко окончательно понял, что никуда не едет и не летит, а придется ему все лето глотать московскую пыль. «Жена на Канарах не была». «Если не была, тогда объясни ей, что там делать нечего. Просто паршивая дорогущая помойка с красивым названием», — махнул рукой Полозов. «Маленький каменистый островок на задворках Европы. На прошлые майские праздники поехал туда с одной подругой. Больше туда ни ногой». Юрий Семенович повертел в руках большой почтовый конверт, в который были вложены несколько страниц убористого текста. «Короче, услуга за услугу. Я избавлю тебя от мучения под названием Канары, а ты разберешься с одним делом». Увидев, как вытянулось лицо подчиненного, он продолжил скучным голосом. «Для тебя это так, семечки». «Уже слышал про американку, которой наша доблестная полиция может пришить обвинение в убийстве?» «И хорошо, и отлично. Значит, мне не придется объяснять с самого начала». «Хорошо», — повторил Радченко и подумал, что на самом деле все так плохо, что хуже некуда. «Кстати, кто именно рассказал эту историю?» «Все на уровне слухов, но одно я усвоил. Эта дамочка, то есть аудиторская фирма Хьюз и Голдсмит, на которую Джейн работает, заключила договор с нашей конторой. По договору мы обязаны следить за тем, чтобы на американцев пылинка не упала. Комплексное обслуживание, поддержка бизнеса и все такое. Кроме того, мы обязаны вытаскивать их из разных переделок, в том числе криминальных, если таковые случатся. Но моя специализация – уголовное право, а клиентура – частные индивидуумы, а не иностранные организации. Тут я решаю, кто чем занимается». В голосе Полозова прозвучали нотки раздражения. «Послушай, Дима, парни, чей интеллектуальный коэффициент на 20 баллов ниже твоего, уже заслуженные адвокаты. Их гонорары зашкаливают, а ты до сих пор перебиваешься с хлеба на воду. А все потому, что высказываешься в то время, когда лучше промолчать, и молчишь, когда надо высказаться. Дело этой американки – твой звездный билет. Вытащишь ее из паршивой истории, станешь партнером фирмы со всеми вытекающими. Оклад, надбавки, а главное статус. Положение в обществе – это, друг мой, не последнее дерьмо. Тебе ведь 35. Было в прошлом году». Я же говорю, пора расти». Полозов позволил себе улыбку. «Нужно громкое дело, на котором можно подняться. И тогда сам тебя порекомендую, в ином случае меня не поймут». Он вытащил из конверта несколько цветных фотографий, размером с книжную страничку. На них женщина лет 30. Каштановые волосы до плеч, синие глаза смотрят в объектив с легким удивлением, прямой короткий нос, чувственные губы. «Симпатичная девочка эта Джейн. Она уже успела овдоветь, есть ребенок, говорят, чистый ангелочек. Впрочем, насколько я знаю, так говорят обо всех детях. Опытная, обольстительная. Я бы за такой вагоне в воду, но годы берут свое, а у тебя есть хороший шанс. Жене ничего не рассказывай, иначе... Впрочем, сам знаешь, как себя вести в таких случаях». «В каких случаях?» — удивился Радченко. «Ну, в случаях измены. Я сам пережил два развода». «Я жене не изменяю», — покачал головой Радченко, «и не собираюсь этого делать». Шеф, недоверчиво усмехнувшись, протянул Диме конверт, мол, в нем вся информация, что удалось собрать, и проворчал. «Облажаться нельзя. Потеряем этого клиента, вслед за ним могут уйти и другие богатые иностранцы. Теперь слушай. Наша подопечная вылетела на несколько дней в Таджикистан и пропала. С концами. Я-то думал, весь сыр-бор из-за трупа, найденного в машине Джейн. Сейчас мы говорим о том, что Джейн исчезла. Она не звонила в Москву уже 2 или 3 дня. В московском представительстве Хьюз и Голдсмит утверждают, что в аэропорту Душанбе Джейн встретил представитель фирмы «Васта», некий Садыков. Он устроил нашу путешественницу в какую-то гостиницу, а вот в какую именно, ты выяснишь уже на месте. «А у этого Садыкова спросить нельзя?» «Вот ты и спросишь, когда его найдешь. Этот кадр пропал вместе с Джейн. Выехали из города и тю-тю. Американцы очень обеспокоены. Требуют, чтобы мы вмешались, нашли дамочку и доставили ее в Москву. На твое имя заказан билет до Ташкента». «Последний вопрос. Почему я?» «Ты уже занимался подобными делами. Находил живыми людей, которых все считали мертвыми. Я мог бы послать на место пяток крепких парней, которые работают методом лома и динамита, но не уверен, что этот вариант подходит. А у тебя есть нюх, мозги на месте. Одним словом, найди эту женщину, а там уж по обстановке».